Рецепт из небывалой кулинарии «Лира». Котлеты «Гунделяк». Возьмите несколько кусков говядины, разрежьте на самые мелкие кусочки. Повторите процедуру 8 или 9 раз. Тщательно и по возможности быстро размешайте получившуюся массу новой одежной щеткой, а затем чайной ложкой или половником. Переложите все на сковородку и выставьте на солнце, например, на крышу дома, если там нет воробьев или других птиц. Оставьте сковородку на крыше примерно на неделю. По истечении означенного времени добавьте в блюдо немного лаванды, масла, миндаля и селедочных костей. Затем залейте все 4 литрами острого соуса гунделяк, предварительно его приготовив. Из полученной массы слепите котлеты и вывалите их на чистую скатерть. Произнесла она с явным волнением, подавая мне тарелку и салфетку. «Или, может быть, чаю?» «Нет, спасибо. Перейду сразу к делу, мисс Нунитот. Похоже, вам не терпится». Она украдкой огляделась и понизила голос. «Неужели все в вашем мире считают, что мы с мужем поступили так жестоко, лишив девочек и их мать наследства Генри Дэшвуда?» Она смотрела на меня так серьезно, что мне стоило немалого труда сдержать улыбку. «Ну, начала было я». «О, я так и знала», — ахнула миссис Дэшвуд. Она театральным жестом прижала руку ко лбу. «Я говорила Джону, что нельзя так поступать. Полагаю, нас там предают символическому сожжению, поносят наши поступки, обрекают вечному проклятию». «Вовсе нет», — ответила я, пытаясь утешить ее. «Не лишив и девочек, и их мать наследства, сюжету просто не на чем было бы развиваться». Миссис Дэшвуд извлекла из-под манжета платочек и промокнула им совершенно сухие глаза. «Вы совершенно правы, мисс Нунитот. Спасибо вам на добром слове. Но если при вас кто-то станет плохо отзываться обо мне, прошу вас, объясните, что решение исходило от моего мужа. Я пыталась остановить его, поверьте». «Конечно», — заверила я ее, затем извинилась и отправилась искать мисс Хэвишем. «Мы называем это синдромом второстепенного персонажа», — объяснила мне наставница, когда я нашла ее. «Обычное дело, если второстепенному персонажу достается большая и значительная роль. Они с мужем разрешили нам пользоваться этим залом, с тех пор, как со смятением и праздностью приключилась беда. В благодарность мы сделали книги Джейн Остин предметом нашего особого покровительства. Мы не хотим, чтобы подобное повторилось». У нас есть вспомогательное отделение в подвале Эльсинора, которым руководит мистер Фальстаф. Вон он стоит. Она указала на тучного краснолицевого мужчину, занятого беседой с другим агентом. Оба оглушительно хохотали над только что отпущенной Фальстафом остротой. А с кем он разговаривает? Это Вернхэм Дин, герой-любовник в одном из романов Дафны Фаркет. Мистер Дин — верный член Беллетриции, и мы не ставим ему в вину, что... — Где это Хэвишем? — раздался громоподобный рев. Двери распахнулись, и в зал влетела весьма растрепанная красная королева. Все застыли в молчании, за исключением мисс Хэвишем, которая чрезвычайно вызывающим тоном произнесла. — Некоторым лучше не ходить по распродажам, а? Собравшиеся оперативники, осознав, что присутствуют всего-навсего при очередном этапе затяжной личной распри, вернулись к своим разговорам. У червоной дамы под глазом красовался здоровенный свежий синяк, а два пальца скрывал гипс. Книговсяческая распродажа дорого ей обошлась. «Что у вас на уме, Ваше Величество?» — спокойно спросила Хэвишем. «Еще раз полезешь в мои дела», — прорычала Красная Королева, — «и я за себя не ручаюсь». Я неловко переминалась с ноги на ногу. Мне захотелось убраться подальше от этой неприятной свары. Но поскольку кому-то следовало держаться поблизости, дабы растащить их, если начнется драка, пришлось остаться. «А не слишком ли серьезно вы все воспринимаете, Ваше Величество?» — сказала Хэвишем, всегда сохранявшая должное уважение к царственной особе. «В конце концов, это ведь всего лишь издание Фаркет». «Подарочное издание», — холодно отрезала Красная Королева. «Ты нарочно перехватила подарок, который я намеревалась поднести моему возлюбленному супругу. И знаешь почему?» Хэвишем поджала губы и промолчала.